На другой день, утром, развешивая белье на заборе, я увидела хозяина. Он работал в саду. Ночью ветер согнул несколько георгинов, и он подвязывал их к древкам. Он часто работает в саду, и если не уходит из дому до завтрака, по крайней мере, делает вид, как будто чем-то занимается на этих клумбах. Все уж лучше, чем умирать с тоски, сидя в комнатах. Ему тогда никакие сцены не устраивают. Вдали от жены он совершенно другой человек. Его лицо проясняется, глаза светятся, он становится веселым. Право, он не дурен. В доме он со мной не разговаривает и, погруженный всегда в свои думы, как будто никакого внимания на меня не обращает. А вне дома никогда не пропустит случая сказать мне какую-нибудь любезность, удостоверившись, впрочем, предварительно, что жена за ним не шпионит. Если ему нельзя со мной заговорить, он на меня смотрит. И его взгляды еще более красноречивы, чем слова. Меня очень забавляет поддерживать в нем всеми способами это возбужденное состояние, хотя я еще не решила, стоит ли серьезно кружить ему голову. Проходя мимо него по аллее, где он работал, наклонившись над своими георгинами, я на ходу сказала ему: «О, как вы сегодня трудитесь, барин!» «Да», — ответил он, — «эти проклятые георгины, вы понимаете?» Он мне предложил остановиться на минуту. «Ну как, Селестина, надеюсь, привыкаете у нас?» Вечная мания. И это неумение завязать какой-нибудь разговор. Чтобы доставить ему удовольствие, я ответила, смеясь. «Да, барин, конечно, я привыкаю». «В добрый час. Это, наконец, не такое большое несчастье». Он вдруг выпрямился, посмотрел на меня очень нежным взглядом и повторил: «Не такое большое несчастье», стараясь придумать в это время что-нибудь поумнее. Расставив ноги, подбоченись и широко раскрыв глаза, он воскликнул: «Держу пари, Селестина, что у вас были шалости в Париже! Были шалости!» Я не ожидала этого и чуть не рассмеялась, стыдливо опустив глаза. Со смущенным видом и стараясь краснеть, как и подобает в таких случаях, я тоном упрека произнесла: «Ах, сударь! Отчего же, — настаивал он, — такая красивая девушка, как вы, с такими глазами? Ах, вы, наверное, шалили. И тем лучше. Я стою за то, чтобы наслаждаться жизнью, черт возьми. Я за любовь». Хозяин как-то странно воодушевлялся. Во всей его сильной мускулистой фигуре видно было страстное возбуждение. Он вспыхнул весь. Страсть горела в его глазах, и мне захотелось окатить его холодным душем. Очень сухо и с достоинством я сказала: «Вы ошибаетесь, сударь. Вы думаете, что разговариваете со своими прежними горничными. Вы должны знать, что имеете дело с честной девушкой». И чтобы доказать, до какой степени я была оскорблена, я прибавила: «Вы заслужили, сударь, чтобы я все это рассказала вашей супруге». И я сделала движение, чтобы уйти. Барин быстро схватил меня за руку. «Нет, нет, лепетал он. Я и сама не знаю, как мне удалось все это сказать и не расхохотаться». Он был бесконечно смешон, как-то весь размяк, раскрыл рот, лицо приняло какое-то глупое и трусливое выражение. Он стоял молча и почесывал себе затылок. Вблизи нас стояло старое грушевое дерево, широко раскинув свои ветви, покрытые лишаями и мхами. Несколько груш висело над самой головой. Где-то по соседству насмешливо прокричала ворона. Притаившись у куста, кошка отмахивалась лапой от шмеля. Молчание становилось все более тягостным для хозяина. Наконец, после невероятных усилий, он с какой-то смешной гримасой спросил у меня: «Любите ли вы груши, Селестина?» «Да, барин». Я не сдавалась и отвечала тоном полного равнодушия. Из боязни быть замеченным женой он колебался несколько секунд. И вдруг, как маленький воришка, быстро сорвал грушу с дерева и дал ее мне. Ах, как он был жалок! Его колени сгибались, рука дрожала. «Возьмите, Селестина, спрячьте ее в своем переднике. Ведь вам на кухне никогда не дают груш?» «Нет, барин». «Ну, хорошо, я вам еще буду давать. Иногда, потому что я хочу, чтобы вы были счастливы».